Глава 17. Последний день у моря. Хейли растянулась на покрывале и подложила руки под голову. Разгоряченную дневным солнцем кожу запястий тут же обдала прохладой морской воды. Волосы еще не успели высохнуть после очередного заплыва. Хейли не стала их собирать в тугой хвост или небрежный пучок, как велел Крис. Решила, что так они высохнут быстрее. Было приятно лежать под солнцем, щуриться от его ярких лучей, глядя в безоблачное синее небо и чувствуя под собой мягкий, рассыпчатый и теплый песок. Но Хейли солгала бы самой себе, если бы сказала, что в такую минуту отдыха и спокойствия ее не занимают волнующие мысли или не беспокоят необъясненные вопросы. Сердце, казалось, совершило кульбит в груди, а по телу быстрой волной пробежала мелкая дрожь, когда в памяти вновь с невероятной четкостью всплыл вчерашний поцелуй под водой. Хейли не хотела об этом думать, но воспоминания и надоедливые мысли, видимо, были сильнее. Она надеялась, что хотя бы здесь, в отпуске, сможет по-настоящему отдохнуть, забыть все проблемы, связанные с работой или учебой, оставить хоть на время все эти непонятные ситуации и разговоры, произошедшие между ней и Крисом, но с каждой минутой все больше и больше понимала, что это невозможно. Прикрыв глаза и попытавшись расслабиться, Хейли шумно выдохнула. Хотелось пить. В горле пересохло от жажды, а Криса, который обещал принести что-нибудь прохладное, не было уже больше 15 минут. Резко перевернувшись на живот, отчего мокрые волосы разметались по спине и охладили кожу, Хейли полезла в свою сумку и достала оттуда небольшой альбом для эскизов. Она специально взяла его с собой, потому что без рисования она просто не могла жить, и потому что надеялась запечатлеть на бумаге что-нибудь стоящее и красивое. Пролистав несколько страниц, на которых уже были изображены некоторые моменты прошедших дней отдыха, Хейли открыла чистый лист и задумалась. Она уже рисовала и пляж, заполненный людьми, и волны, ласкающие берег, и необычайной красоты интерьер гостиницы, и даже блуждавшую в сквере голодную бездомную кошку. Оглядевшись в поисках чего-нибудь интересного, Хейли ничего не нашла и, нахмурившись, закрыла глаза. Странно, но на ум ничего не приходило, хотя обычно ее сознание было просто переполнено идеями. Но вдруг Хейли открыла глаза, уверенно потянулась к сумке и вытащила из нее наточенный карандаш. Ее рука все теми же уверенными движениями стала один за другим наносить на белоснежную бумагу штрихи, меняла положение карандаша в тонких пальцах, рисуя то острой, то широкой гранью. Приглядывалась к намечающемуся изображению чего-то личного, почти сокровенного. Хейли стыдливо краснела, но продолжила с увлечением рисовать. Она сама толком не понимала, почему именно он. Просто в голове что-то щелкнуло, и захотелось перенести на бумагу это равнодушно спокойное лицо, пронзительный взгляд черных глаз, прямой нос, эти тонкие губы, разделенные ломаной линией спокойствия, и непослушные волосы цвета вороного крыла. Хейли была уверена, что сможет придать правдоподобие всем этим фрагментам и соединить их в одно целое. В этом ей помогало какое-то странное чувство. Теплое, приятное. Словно руководящее ее рукой и этой смущенной игривой улыбкой, что украшало ее высохшие от жажды губы. Время пролетело незаметно. Жара уже не ощущалась. Казалось, кожа уже привыкла к палящему солнцу, а жажда, забиравшая все силы, отступила. Но когда Хейли, увлеченная уже почти законченным портретом Криса, вдруг заметила тень, накрывшую сзади все ее тело и лист альбома, она вздрогнула и торопливо закрыла рисунок руками. Подняв голову и встретившись с раздраженным взглядом черных глаз, она нахмурилась. Крис был явно не в настроении. В руках он держал две бутылки прохладного напитка. Капли воды медленно скатывались по запотевшему пластику и почти упали на альбом. Но Хейли вовремя убрала его за спину и поднялась, взглянув на Криса. «Держи», — хмуро сказал он, протянув ей одну из бутылок. Она торопливо приняла напиток, боясь своими нерасторопными движениями еще больше усилить раздражение Криса. Одной рукой, держа за спиной альбом и карандаш, она взяла бутылку, но не открыла, а непонимающим взглядом оглядела парня и уставилась в его хмурое лицо. «Что-то ты долго», — со всей осторожностью заметила она. И вновь присела на покрывало, незаметно засунув альбом в сумку. Крис расположился рядом. Он подтянул к себе колени, открыл бутылку и сделал несколько больших жадных глотков. «Очередь огромная!» Обтерев влажные губы тыльной стороной ладони, раздраженно ответил Крис. «А ты что делала?» Он перевел свой равнодушный взгляд на Хейли, и тут же в его глазах блеснуло любопытство. «Да ничего», — смущенно отмахнулась она и нервным движением открутила крышку. «Ты что-то нарисовала?» Крис смотрел все с тем же любопытным и внимательным взглядом. Глоток воды превратился в плотный ком и застрял в пересохшем горле Хейли. Она громко закашляла, но быстро пришла в себя, хотя сердце ее болезненно сжалось. Она думала, что Крис не заметил свой портрет на белоснежной бумаге и спрашивает лишь из праздного интереса. Однако маленький червячок сомнения уже точил ее сознание. «Да так?» — оправившись от беспокойства, ответила она и отложила бутылку в сторону. «Ничего особенного». «Я гляну!» И рука Криса уже потянулась к сумке за спину Хейли. «Нет!» — резко возразила она. Их руки соприкоснулись. Волна дрожи окутала тело, и Хейли отпрянула, словно коснулась раскаленного металла. «Почему?» не скрыл легкого удивления Крис. «Раньше ты всегда показывала мне свои рисунки». «Да, но...» — невнятно заговорила Хейли, и прежде чем нашла в спутанных мыслях подходящую отговорку, альбом уже был в ловких пальцах Криса. Он неторопливо пролистал первые несколько набросков. Тонкие губы сложились в ухмылку, а Хейли вся сжалась, словно ожидая удара. Она не стала вырывать альбом из его рук или просить не смотреть. Подобное поведение казалось ей недостойным, и она молча и напряженно ожидала роковой для нее минуты. С болезненным вниманием вглядывалась в бледное лицо Криса. Вот последний эскиз с изображением гостиницы. Вот его пальцы перевернули лист, ухватившись за острый уголок. Вот послышался шорох бумаги. Ухмылка исчезла с губ Криса. Тень пролегла под глазами, а брови нахмурились еще сильнее. «Очень похоже», — хрипло пробормотал Крис. «Просто делать было нечего», — попыталась оправдаться Хейли, хотя румянец уже вовсю разыгрался на ее щеках и ушах. «Я так и понял», — хмыкнул он. И его холодный тон обжег Хейли не хуже полуденного солнца. Его взгляд, по-прежнему внимательный, всматривался в каждый штрих, в каждую линию, словно пытался разглядеть в этом эскизе то, что скрывала сама Хейли. Крису казалось, он смотрит в зеркало и видит свое отражение. Настолько точно было сходство. Он было открыл рот, чтобы что-то сказать, но передумал. Его глаза снова стали привычно спокойными, и он вернул альбом Хейли. В его безмолвных движениях было что-то такое, что заставило девушку пожалеть о своих словах. «Просто делать было нечего», — отозвался эхом в ее сознании собственный голос. И она со злобой сунула альбом обратно в сумку. Злость нахлынула неожиданной волной. Хотелось рвать и метать, но Хейли держала себя в руках, сжимая пальцами пластик бутылки. «Пойду окунусь», — сухо сказала она. И, бросив бутылку на покрывало, резко поднялась. Полотенце упало с ее плеч, и сырые волосы легли на спину каким-то острым холодом, впиваясь в кожу. Ее шаги были быстрыми, нервными, раздраженными. Она уже подошла к берегу и ощутила воду сначала под ступнями, а потом и выше щиколотки. Когда Крис тихо, с усталым вздохом, пробормотал, глядя ей вслед: «Волосы завяжи». Хейли недолго пробыла в воде. Она больше не чувствовала того искрящегося азарта где-то на поверхности души, не ощущала прежней радости при входе в воду. Это словно потеряло смысл и теперь казалось девушке какой-то глупостью. Подумаешь, море. Спустя минут 10, выйдя из воды, она, сощурив от солнца фиалковые глаза, отыскала на берегу Криса. Тот читал какую-то книгу, склонив низко голову и подперев острый подбородок ладонью. Хейли обхватила себя за плечи, ощущая легкую дрожь, и села на песок у самого берега. Волны касались ее ног, щекотали кожу, отступали и вновь прибывали, уже сильно раздражая девушку этим движением. Но она упорно продолжала сидеть, не вставая и даже не шевелясь. Ей не хотелось возвращаться туда, где был Крис. Туда, где после всего, что случилось, осталась недосказанность, напряженное молчание и беспокойство. Возможно, если она посидит здесь, послушает шум моря и успокоится, то все станет как прежде. «Боже, как глупо!» — тяжелым шепотом произнесла Хейли и опустила голову на колени. Она не знала, сколько просидела на сыром песке, слушая море и разговоры людей. Но когда ее мысли уже постепенно пришли к тому, что эта поездка — глупая затея, и что если бы Крис не лез со своими поцелуями, все было бы нормально, что-то теплое и тяжелое опустилась на ее плечи. Хейли нахмурилась и заметила тень на песке. «Уже время обеда. Пойдем!» Где-то рядом прозвучал флегматичный голос Криса, и тень исчезла. Хейли на мгновение прикрыла глаза, пытаясь отогнать все те назойливые мысли, которые уже полдня нарушали ее спокойствие, и сильнее укуталась в принесенное Крисом полотенце. Хотя кожа и высохла на солнце, волосы по-прежнему мокрыми ледяными сосульками лежали на спине. Она встала, отряхнула песок и направилась к Крису, который уже собрал вещи и накинул на плечо рюкзак. «Ты сегодня мало плавала», — как-то отстраненно заметил он. «Наплавалась», — коротко и раздраженно бросила она в ответ и торопливо зашагала в сторону гостиницы. Хейли уже ничего не интересовало, ничего не радовало. Ни гостиница, ни шикарное обслуживание, ни даже море. То чувство радости потерялось где-то между непониманием и отчаянием. Но совесть-то у нее по-прежнему осталась, и она стала жестоко корить себя за свое поведение и за свое мрачное невеселое лицо, безразличное поведение и за отсутствие хоть внешней радости. Ей было тошно от самой себя, потому что она позволила себя поцеловать, потому что позволила минутному желанию испортить те 7 дней, которые должны были пройти не просто замечательно, а идеально, ведь она никогда раньше не ездила к морю. Но теперь уже ничего не исправишь. Теперь осталось только ждать. Ждать и терпеть. Дни проходили уныло. Хейли и Крис почти не разговаривали. Лишь апатичное «доброе утро», «приятного аппетита» и прочие раздражающие своим безразличием вежливости иногда нарушали безмолвную тишину между ними. Весь день они проводили на пляже, но никогда не заходили в воду вместе, словно боялись чего-то. Или боясь друг друга. Никому из них не хотелось повторения уже случившегося, но лишь потому, что это могло усугубить и без того напряженные отношения между ними. Хейли это не нравилось. Очень не нравилось. Она знала, что все пошло не так еще с того, самого первого грубого поцелуя в порыве ярости. Но даже после него они все еще были семьей, все еще поддерживали друг друга, помогали и были рядом, когда это так необходимо. Но сейчас что-то с треском поломалось и осыпалось трухой к ногам. Уже нет семьи, нет поддержки, нет помощи. Есть только 2 почти чужих друг другу человека, каждый со своими мыслями и желаниями. Неделя пролетела незаметно. Время упорхнуло, словно испуганная птица, и Хейли поняла, что все закончилось. Закончился тот самый долгожданный отдых, который на деле оказался такой же серой жизнью вблизи моря. Завтра рано утром они уже с сумками и рюкзаками будут стоять на остановке, ожидая старого душного автобуса, что отвезет их обратно к работе, курсам и к еще большим проблемам. Так ведь всегда бывает. Время уходит, словно песок сквозь пальцы, когда обращаешься с ним необдуманно. Теперь у них осталось лишь полдня. Хейли тяжело вздохнула, окунула пальцы в горячий песок и сжала их, но все равно чувствовала, как мелкие песчинки медленно убегают из ее руки. Разжав пальцы, она уперлась ладонью в песок и устремила внимательный взгляд в море. Где-то там, недалеко от берега, должен плавать Крис. Но Хейли никак не могла отыскать его фигуру и лицо среди других купающихся, как вдруг увидела его, неторопливо бредущего по песку. С его черных, как смоль, волос крупными каплями стекала морская вода и падала на горячий песок, тут же впитываясь. Легким небрежным движением он откинул черные пряди со лба и стряхнул с руки воду. Его кожа блестела на солнце, и от этого казалось еще белее, но палящее солнце быстро высушило капли воды, хотя волосы по-прежнему лежали непривычно гладко от влаги. «Иди поплавай!» — крикнул Крис в сторону моря, когда подошел к Хейли и сел на горячий песок. «Завтра уезжаем!» Хейли, почувствовав, что с трудом смогла оторвать взгляд от тела Криса, вдруг разозлилась. А когда она услышала его слова, чаша злости переполнилась. Она не хотела слышать то, что и так ясно. То, что даже без слов способно вывести ее из себя. «Не хочу». «Ты все время сидишь на солнце», нахмурившись и понизив тон, ответил Крис. Но даже не взглянул на Хейли. «Солнечный удар заработаешь». «Как будто тебе не все равно», отчеканила она металлическим голосом. И на этом оба решили замолчать. Потому что так будет лучше. Потому что знали, если так долго скапливаемый поток слов вырвется наружу, будет еще больнее, чем раньше. Странно было проводить время в таком тяжелом, напряженном молчании. Ведь раньше их дни были наполнены теплыми разговорами и заботой друг о друге. Так почему же все так резко поменялось? Хейли не могла найти ответ, сколько бы ни копалась в самой себе, сколько бы ни заглядывала в потаенные частички своей души, сколько бы ни искала ответ в своем сердце. Все было бесполезно. Хотя она чувствовала, ответ настолько прост, что даже не стоит копать настолько глубоко. Солнце медленно заходило за горизонт. Людей на пляже становилось все меньше, их голоса больше не резали слух. Только вечерний шум прибоя. Море темнело. Оно было уже не сине-зеленым, а черно-синим, разбавленным легкими всполохами заката. Багровые лучи ложились на эту темную поверхность, создавая настолько резкий контраст, что хотелось всматриваться в эту искрящуюся разноцветными бликами даль снова и снова. Прохладный ветерок прилетал из-за горизонта, трепал волосы, ласкал лицо, и Хейли, прикрывая глаза, наслаждалась этим кратковременным спокойствием. Последние лучи солнца исчезли. Небо потемнело. Яркие краски заката растворились в сумрачной мгле. Голос Криса, такой спокойный, почти безразличный, нарушил приятную тишину. «Хейли!» — тихо позвал он. «Прости, что испортил отдых». Что-то больно кольнуло в груди. Так больно, что Хейли поморщилась, а нахмуренные брови оставили на лбу глубокую складку. Искусанные губы плотно сжались, а песок, зажатый меж пальцев, показался вдруг слишком горячим. Слова застряли в горле. Голова кружилась от мыслей, хотелось сказать хоть что-то, но губы не шевелились. Только пальцы все сильнее сжимали песок. «Пора возвращаться. Нужно еще успеть собрать вещи», — снова заговорил Крис, еще тише и еще равнодушнее. Пришлось открыть глаза. Темнота моментально окутала сознание и заставила понять, что уже наступил вечер. День подошел к концу. Хейли медленно поднялась, стряхнула с пальцев песок и накинула на плечо сумку. Уходя с пляжа, она не оглядывалась. Знала, что будет больно прощаться с морем. Только шум прибоя ласкал слух. Словно шептал прощание. С первого этажа доносился аппетитный запах готового ужина. Но Хейли совсем не хотела есть. Аппетит пропал еще с обеда, во время которого она неторопливо ковыряла вилкой салат с курицей и брезгливо поглядывала на остывающий суп. Натянув одеяло на голову, Хейли отвернулась к стенке и попыталась уснуть как можно быстрее, чтобы Крис, выйдя из душа, не торопил ее на ужин и не спрашивал бесстрастным голосом о самочувствии. Вещи она уже собрала, и теперь можно было спокойно уснуть. Из ванной доносился шум воды, а с улицы светили фары проезжающих машин, яркий свет которых Хейли видела даже сквозь одеяло. Заснуть не получалось, только дышать становилось труднее, и девушка откинула одеяло, вдохнув свежий воздух. Ей нужно пережить этот вечер и эту ночь. А потом все закончится. Они приедут домой. Повседневность вновь затянет их с головой в работу, и все встанет на свои места. Все станет прежним. Скрипнувшая дверь ванной заставила Хейли закрыть глаза и отвернуться к стене. В любом случае, всегда можно притвориться. «Ты опоздаешь на ужин». «Но почему же его голос такой спокойный, такой холодный?» «Хейли?» Крис наскоро обтер волосы белым махровым полотенцем и медленно подошел к кровати Хейли. Он не мог разглядеть лица, видел только нежное оголенное плечо и разметавшиеся по подушке волосы. Тяжелый шумный вздох сорвался с его губ. Она тоже не видела его лица, поэтому он мог позволить себе эту маленькую слабость, мог позволить чувствам выйти наружу и обнажить боль, скрытую глубоко внутри. Крис отбросил полотенце на свою кровать, нервным, наполненным злобой движением взъерошил свои сырые волосы и застыл на месте. Взгляд снова и снова возвращался к ней. К этому хрупкому плечу, к этим растрепанным волосам. Он слышал ее дыхание, размеренное, спокойное. Рука сама потянулась к ее плечу. Пальцы нежно коснулись кожи, провели выше, очерчивая линию шеи и зарываясь в густых, иссине-черных прядях. Хейли с трудом заставила себя не дрожать. Его касание вызвало не только дрожь, кожа покрылась мурашками и как-то сладко засосала под ложечкой. Хейли стиснула зубы и молча терпела. А дрожь становилась все безудержней. Но вдруг Крис убрал руку. Так резко, словно кожа девушки обожгла его пальцы. Он раздраженно цокнул и спешно вышел из комнаты, хлопнув за собой дверью. Хейли осталась одна в этой комнате, наполненной чужими звуками. Как только всхлип сорвался с ее губ, она тут же закрыла рот ладонями и зажмурилась. Слеза, оставляя неровную дорожку, скатилась по щеке, а потом еще и еще. «Я не буду плакать», — шептала она, кривила губы от боли и дрожащими пальцами растирала по лице влагу. Дрожь усилилась, а плечо до сих пор ощущало его горячее прикосновение. Слезы не прекращались, и Хейли была уже не в силах их остановить. Обняв себя за плечи, она уткнулась лицом в подушку. Ткань впитывала влагу, а рыдания становились беззвучными. Она не слышала своих всхлипов, а только чувствовала, как неистово колотится сердце. Заснула она в слезах, не помня себя. В голове стоял тяжелый туман. Он подпитывался плохими мыслями и никак не хотел рассеиваться. Когда Крис вернулся в номер, он не смотрел на Хейли, поэтому не видел следов горьких слез на ее лице, не видел, что она касается пальцами того места, которого недавно касался он, не видел боли, так ярко выраженной в тенях, залегших под глазами и в хмуром изгибе тонких бровей. Он лишь выключил свет, откинул покрывало и, упав в постель, постарался уснуть так быстро, насколько это было возможно. Но сон не шел. Крис просто лежал в кровати, всматривался в тени на потолке и прислушивался к звукам, доносящимся с улицы. Хейли спала неспокойно. Она ворочалась в постели, тяжело дыша. Простыни шуршали под ней все чаще, а одеяло вскоре вовсе оказалось на полу. Крис бегло взглянул на нее и тут же перевел усталый взгляд с оголенных ног и задравшейся майки, которая открывала живот, на ее беспокойное лицо. Тонкие брови напряженно хмурились, губы дрожали, а глаза быстро бегали под закрытыми веками. Хейли металась с одной стороны кровати на другую, упиралась коленками в холодную стену, искала остывшее место на простыне и что-то бормотала, издавая тяжелые вздохи. «Не уходи!» Жалобный шепот нарушил тишину, и Хейли, вздрогнув, громко всхлипнула. «Не оставляй меня! Пожалуйста!» Крис привстал, упираясь локтями в подушку, и настороженно уставился на Хейли. Она металась по кровати, словно в агонии. Сухие губы лихорадочно дрожали. На напряженной шее выступили капли пота, а подрагивающие пальцы силой сжимали простыню. «Не уходи!» — переполненный болью голос пронзил слух. Крис вскочил с кровати и кинулся к ней. Он приложил ладонь к ее горячему влажному лбу, убирая челку назад. «Хейли!» — дрогнувшим голосом позвал он, но девушка продолжала хмуриться и дрожать всем телом. «Проснись!» Он с силой сжал ее руку. Она была влажной, но, на удивление, холодной. Крис продолжал всматриваться в ее бледное, как мел, лицо. Ей снился кошмар, и она не могла от него избавиться. Слезы уже поблескивали между густыми ресницами, а с губ снова сорвался всхлип. Крис схватил Хейли за плечи и встряхнул. Она сдавленно застонала, чувствуя физическую боль сквозь сон. И вдруг дрожь прошла. Хейли раскрыла глаза, и слезы скатились по ее бледным щекам. «Крис!» — все тем же жалобным шепотом произнесла она, с трудом различая в темноте нечеткий силуэт. «Все хорошо», — успокаивающе проговорил он и прижал к себе испуганную девушку. «Это всего лишь сон. Все хорошо». Он ощутил, как она уткнулась носом в его шею, ощутил сначала горячую кожу, а потом холодные слезы. Она прижималась к нему, словно искала ласки, как маленький котенок, познавший жестокость жизни. Крис гладил ее по волосам, вытирал дорожки слез и обнимал за плечи. «Мне приснилось», — прерывающимся голосом заговорила Хейли и пальцами вцепилась в футболку парня. «Как будто мама умерла. Снова. И Уилл. Уилл там тоже был, Крис!» «Это сон». «Но это было так страшно», — едва слышно сказала она и сильнее сжала в пальцах футболку Криса, словно боялась, что он уйдет. Но он обнимал ее до тех пор, пока она не успокоилась, продолжал гладить ее по спутанным волосам, вытирал с бледного лица следы слез и прислушивался к ее дыханию. В тот момент ничто не имело значения. Ни глупые ссоры, ни недосказанности, ни пережитый кошмар. Она чувствовала его тепло, его заботу. Он был рядом. Этого было достаточно. Когда Хейли перестала всхлипывать, когда стала дышать ровно и спокойно, Крис аккуратно отстранил ее от себя и положил ее голову на подушку. На ее лице больше не было испуга и боли. Складка между бровей разгладилась, глаза больше не бегали под закрытыми веками, а губы не дрожали. Крис нежно провел рукой по остывшему лбу, откинул челку и коснулся его губами, невольно нахмурившись. Он уже поднялся и хотел прикрыть Хейли одеялом, когда ее пальцы схватили его за руку и остановили. Крис обернулся и встретился с затуманенным взглядом испуганных глаз. «Не уходи», — тихо попросила она и сжала его руку. «Не уйду», — сладко улыбнулся Крис и, недолго думая, лег рядом с Хейли, потеснив ее к стене. Она положила голову на его плечо, снова уткнувшись носом в шею. От его кожи исходил легкий аромат одеколона и шампуня. Хейли улыбнулась про себя, когда ощутила его руку на своей талии. Теплота разлилась по телу приятной негой и снова так сладко, так томно засосала под ложечкой. Сердце сильно ударилось о ребра и забилось быстро-быстро. Хейли облизнула пересохшие губы и прижалась к Крису еще крепче. «Засыпай», — тихо прошептал он ей в макушку. Хейли убрала голову с напряженного плеча и нашла взглядом в темноте глаза Криса. Они искрились и блестели, как и в первый день отдыха, когда оба погрузились под воду и полностью отдались желанию. Хейли чуть улыбнулась. Ее щеки заолели, а шепот нарушил тишину. «Я не хочу спать». Крис долго смотрел в ее лицо, изучал взглядом каждую мелочь, чувствовал, как сердце в его и ее груди бьется все чаще, а потом вдруг впился в ее губы поцелуем. И она ответила. Прижалась к нему всем телом, положила ладонь на его грудь и подалась вперед, отчаянно и безнадежно отдаваясь новым чувствам и ощущениям, которых раньше никогда не испытывала. Было в этом поцелуе что-то грустное, печальное. Они оба это чувствовали. В каждом движении губ, в каждом ударе сердца и в каждом порывистом вздохе. Но этого было мало. Хотелось большего. Возбуждение ударило в голову так резко, что Хейли на мгновение отстранилась от горячих, желанных губ. Тяжело дыша, она прислушивалась к этому новому чувству. Оно переполняло всю ее, плавно, словно щекоча все внутренности, опускалось все ниже и ниже. Внизу живота что-то затрепетало, раскаленным железом опаляя все внутри. Она снова припала к губам Криса, жадно целуя и все больше подаваясь вперед. Крис не отдавал отчета своим действиям. Его сознание затуманилось в ту самую секунду, когда он поддался искушению и давно подавляемому желанию и коснулся разгоряченных губ Хейли. Он не мог думать. Только не сейчас. Сейчас ему хотелось касаться этой кожи. Хотелось ощущать вкус этих желанных губ. Хотелось прижать ее к себе так крепко, чтобы услышать биение сердца. Хотелось большего. Крис резко оборвал поцелуй, а Хейли потянулась за ним, как вдруг он одним быстрым движением оказался сверху и прижал ее к мягкой постели. В ее фиалковых глазах промелькнул испуг, но быстро сменился нежным трепетом. Парень сжал в руках складки простыни. Его внимательный, напряженный взгляд прошелся по бледному лицу Хейли с ярким румянцем на скулах, по влажным губам. Он подался вперед, но вновь остановился. Бьющаяся на шее девушки жилка, задранная майка, оголенные ноги и живот — все это пленило его, притягивало, заставляло забыть обо всем, а в висках звучало лишь одно. Еще. Он вновь припал к ее губам. Глубокий поцелуй вызвал дрожь по всему телу Хейли, и она обняла его за шею, касаясь дрожащими пальцами выпирающих позвонков на напряженной спине. Томный вздох сорвался с ее губ, когда Крис усыпал поцелуями ее тонкую шею, поднялся выше, и его влажный горячий язык обжег мочку уха Хейли. Прикрыв глаза, она вцепилась пальцами в его футболку. Обжигающие поцелуи опустились ниже, снова шея, острые ключицы. И снова вздох. Громче, вызывающе, возбуждающе. Не в силах сдерживать себя, Крис в последний раз сжал в нетерпении помятую простыню, и его горячие пальцы коснулись изгиба талии Хейли и сжали ее почти до боли. Она вскрикнула. Невольно, неосознанно. Из губ слетело еле слышно. «Крис!» Томный шепот буквально срывал крышу. Крис словно обезумел. Он топил в поцелуях желание. Он крепко прижимал к себе горячее тело и по-прежнему хотел большего. Его рука властно скользнула по бедру Хейли, и она согнула ногу и мягко отвела ее в сторону. Пальцы скользили по раскаленной коже, вызывая дрожь и сбивая дыхание. Парень все чаще слышал свое имя, произнесенное жарким шепотом в полутьме. Крис склонился, нежно поцеловал горячую щеку и, прикрыв глаза, прошептал в самое ухо. «Хейли, если я продолжу, то не смогу остановиться». «Почему я хочу этого?» — непонимающе спросила она, чувствуя не только жар во всем теле, но и постепенно проясняющееся сознание. Кровь хлынула к лицу. Хейли сильнее обняла Криса, вдыхая аромат его одеколона и касаясь пальцами жестких волос. «Что ты делаешь со мной?» — еле слышно произнес Крис, и горькая усмешка отразилась на его лице. «Что?» — не расслышала Хейли. Крис поднялся и взглянул в ее смущенное лицо. Он видел в ее глазах то, что увидел бы сейчас и в своих, но что-то останавливало его. Что-то не позволяло зайти дальше. «Ты знаешь, как сильно я хочу!» С трудом выговаривал он слова, и его брови хмурились все сильнее. «Чтобы ты была моей!» Хейли, от смущения не в силах выдержать этот напористый взгляд, отвернулась. Осознание произошедшего и не произошедшего медленно приходило в ее проясняющееся от неожиданного возбуждения сознание, и она, нервно кусая губы, опустила задравшуюся майку. «Прости за мое поведение», — пробормотала она. «Не смей извиняться», — мотнул головой Крис и наклонился, чтобы слегка коснуться ее искусанных губ. Это было последнее прикосновение. Он отстранился от Хейли, и она, медленно, все еще чувствуя в теле жар, отвернулась к стене, натянув одеяло до плеч. Крис молча ушел на свою кровать, и скрип, который она издала, стал последним звуком, раздавшимся этой ночью в темном номере, наполненным несказанными словами и вырвавшимися наружу скрытыми чувствами.